Недооценил я силу рекламы в обществе, где телевидение еще не изобретено. А ведь можно было догадаться, что многие люди захотят подражать хозяину огня хотя бы в мелочах. В проекте сейчас находятся 4-местные прогулочные катамараны, тоже работающие на педальной тяге. Впрочем, широкого распространения от них я не жду, так как уж больно специфичной дорогой на фоне простых лодок выходит транспорт. «Хозяин Зука», — окликнула меня Лилу, приближаясь торопливым шагом. «Срочные новости от острова Заката. Похоже, что финальный акт этой пьесы начался». Улыбнувшись своим мыслям, прикрываю глаза, чтобы воспользоваться связью с духом океана и, устремив свой взор через отражение воды, увидеть нужный остров с разных ракурсов. Напарник тут же расшифровал получаемую неровную картинку, чтобы в моей голове возник более или менее четкий образ происходящего на относительно небольшом клочке суши, где царила организованная паника. В небо поднимался столб черного дыма, расползающегося в стороны закрывающим солнце облаком, тогда как люди из сравнительно небольшого города спешили к причалам, чтобы сесть на корабли, паромы, лодки, что должны их довести до соседнего острова, а затем вернуться за новой партией пассажиров. В то же время солдаты, среди коих были как простые люди, так и покорители земли, старались отгородить проснувшийся вулкан от той части суши, куда эвакуировались гражданские. «Хозяин Зука», склонившись в поклоне, девушка вытянула руки со свитком, чтобы я прочитал послание. «Извержение вулкана в день, когда маги огня наиболее слабы». Вновь открыв глаза, смотрю на небо, где край солнца уже оказался скрыт наползающей на него луной. Впрочем, затмение закончится достаточно быстро, да и мои подданные давно к нему подготовлены. «Мудрецы огня получили сообщение?» — спрашиваю у Лилу, одновременно с тем пальцами правой руки берясь за застежку мантии, скрепляющую ее края у меня на груди. «Насколько я знаю, письма отправлены во все храмы», — отозвалась собеседница дрожащим голосом. «Хозяин Зука, не стоит волноваться, я лично этим займусь». Тяжелая ткань соскользнула с моей спины, а в воздух улетел шар белого огня, взорвавшийся в вышине с грохотом и яркими искрами. «Просто поверь в меня, Лилу, я не допущу, чтобы с моими подданными случилось нечто непоправимое». Последние слова произношу, обернувшись к девушке в полоборота, чтобы посмотреть на нее полуприкрытыми глазами и, поймав ответный взгляд, улыбнуться уголками рта. Помощница, за последний год окончательно избавившаяся от подростковой угловатости, благодаря чему теперь у нее нет никакой возможности успешно маскироваться под парня, так и не опуская протянутых рук, зарделась и поспешила наклонить лицо к полу. Недаром ходят слухи, что она моя любовница. В общем-то, не будь она столь восторженной и наивной, то я был бы даже не против. Рык Шаа, спикировавший с небес словно атакующий ястреб, чтобы затем изогнуться дугой и зависнуть перед балконом в нетерпеливом ожидании, разрушил момент. Отвернувшись от девушки, легко поднимаюсь на поручень балкона и перепрыгиваю с него на широкий лоб драконицы, тут же начавшей взлетать вверх. Навстречу нам устремился прохладный воздух, совершенно не опасный благодаря ки, позволяющий как контролировать температуру тела, так и цепляться ногами за драконью чешую. Разве только мои волосы, не сдерживаемые опостылевшей золотой заколкой, стали трепетать, будто языки черного пламени. Поднятый драконом порыв ветра вырвал свиток из рук Лилу, уронив его на пол и заставив откатиться вглубь комнаты. Девушка же еще некоторое время стояла, не решаясь разогнуться, а когда все-таки подняла взгляд, то сумела увидеть лишь удаляющийся силуэт крылатого монстра, уносящего правителя царства огня в сторону острова, на котором проснулся давно дремавший вулкан. «Просто поверь в меня, Лилу», — вновь прозвучавший в ушах уверенный, спокойный, успокаивающий голос молодого мужчины заставил сердце в груди трепетать, но отнюдь не от страха или неуверенности. Воспоминание же о взгляде фиалковых глаз, красующихся необычным и завораживающим узором, а также об легкой, доброй улыбке вынудили спрятать лицо в ладонях, чтобы скрыть от неизвестных наблюдателей пылающие щеки. Лишь почти через минуту девушка смогла более или менее справиться со своими эмоциями, что для опытного покорителя огня было по-настоящему ужасным результатом. Впрочем, рядом так и не обнаружилось никого, кто мог бы заметить ее момент слабости. «Я верю в вас, Зука», — шепотом произнесла помощница хозяина огня, подойдя к самому краю балкона. «Мы все верим в вас». Азула стояла в тени каменной ниши в верхней части жерла разбуженного вулкана. Рядом с ней находились Катара, своей магией помогающая снизить температуру воздуха, анг, очищающий воздух, а также тоф, готовая в любой момент обрушить заднюю стену огненной горы, чтобы поднимающаяся лава хлынула в океан, а не на город царства огня. И пусть последним должны были заняться Дайли, но Лонгфингу принцесса верила ровно настолько, чтобы не поворачиваться к нему спиной, а потому предпочла попросить младшую подругу подстраховаться на этот счет. «Может быть, я и жажду победить Зука, но не любой ценой». План старого сановника царства Земли был безумен, но в то же время и изящен. Его подчиненные сумели пробудить один из небольших вулканов, причем сделав это так, чтобы он начал изрыгать лаву очень медленно, а не взорвался раскаленным дождем на головы простых жителей. Впрочем, причина подобного миролюбия Лонгфинга заключалась не в любви к гражданам царства огня, а в необходимости заманить в ловушку верховного жреца огни, коим во все времена считался хозяин огня. В этом есть что-то ироничное. Ловушку, в которую когда-то мой предок заманил аватара Року, мы используем, чтобы одолеть моего брата, потомка обеих династий. С каждой секундой девушка чувствовала, как ее внутреннее пламя слабеет, что могло означать только одно. Солнечное затмение наконец-то началось. В таких условиях можно было не ждать того, что прибудут мудрецы огня, так как, лишившись своей магии, они становились столь же беспомощными, как простые люди, да и средств, чтобы подобраться к вулкану вплотную, никто из них не имел. «Ты уверена, что Зука прилетит сюда?» — спросила Тоф уже в десятый, а то и пятнадцатый раз, недовольно переступая с ноги на ногу, чувствуя, как жар отдается в стопы даже через кожаные чулки, которые все же пришлось надеть на эту операцию. «Наши люди во дворце уже должны были доставить письмо с просьбой о помощи», — ответила принцесса с долей раздражения в голосе. «Как только затмение прекратится, Зука обязательно прилетит, чтобы поддержать свой образ в глазах подданных. Ведь даже если у него ничего не получится, он сможет сказать, что я же пытался». В этот самый момент гора задрожала, из-за чего девушкам и аватару пришлось хорошенько постараться просто для того, чтобы не свалиться со своей наблюдательной площадки, а затем с оглушительным грохотом часть скальной породы начала оседать вниз, съезжая в сторону океана. В воздух вместе с дымом и пеплом взметнулись облака пыли и пара, образовавшегося от соприкосновения устремившейся в разлом лавы иглы льда, что наползли на вулкан с внешней стороны. «Что происходит?» — воскликнул Анг, подхватывая за талии Катару и Азулу, тогда как их младшая подруга воспользовалась своей магией, дабы на куске камня выехать за пределы жерла. «Похоже, что гениальный план Лонгфинга не столь уж гениален», — язвительно отозвалась принцесса народа огня, вновь чувствуя твердую почву под ногами. «Зука решил не пытаться остудить вулкан своими силами. Нам нужно уходить». В следующую секунду к грохоту камней, шипению и бурлению добавился оглушительный яростный рев, а затем перед склоном огненной горы, на которой при помощи тоф выбралась четверка друзей, завис темный дракон, на спине у коего отчетливо выделялась человеческая фигура. Невзирая на то, что между ними находились сотни метров, девушке казалось, будто взгляд сияющих звездами фиолетовых глаз устремлен именно на нее, отчего мышцы будто бы закаменели. «Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что еще пошло не по плану?» — недовольным тоном спросила покорительница земли, в порыве чувств топнув ногой по каменному выступу, на котором они стояли. «Бегство отменяется», — ответила Азула, заводя правую руку за спину, чтобы схватиться за рукоять метеоритного меча, тогда как левая рука сжалась на кинжале. «Анг, Катара, вам придется его сдерживать, пока затмение не прекратится. Что делать мне?» — спросила Тоф, оказавшаяся единственная из всех, кто не могла определить, где находится враг. «Спрячься и приготовься бежать», — ответила принцесса народа огня. «А лучше, создай какую-нибудь защиту для нас». «Вы закончили свой разговор?» — разнесся усиленный голос хозяина огня в воздухе. «А то я бы хотел задать парочку вопросов. Парочку очень неприятных вопросов. Ты снова связалась с дурной компанией, глупая младшая сестра?» — примечание к части. «Всем добра и здоровья. Жду отзывов. Амак, огонь, вода и другие народности 15. Примечание к части. Закончен бой, зачах огонь. Приятного чтения». «Пришло время», — пролетела мысль в голове Анга, когда он смотрел на силуэт молодого мужчины, что уверенно стоял на голове синего дракона, медленно, в восприятии аватара, подлетающего к огненной горе. Воздушный кочевник, принцессы огня и южного племени воды, а также Тоф стояли на уступе, созданном покорительницей земли. «К сожалению, подруга, являющаяся сильнейшим магом своего народа, не уступающая в боевой мощи Азуле, а Катаре в мастерстве, из-за нахождения врага в воздухе была почти беспомощна, ведь именно так ее победил сам молодой монах при их первой встрече. Вот слепая девочка топнула обутой в кожаный чулок ногой, и в воздух взмыли мелкие крупинки земли, облаком зависшие вокруг их четверки. На губах подруги тут же возникла самодовольная улыбка, и она заявила: «Я тоже припасла пару трюков, так что, не такая уж я и беспомощная». «А, Азула, я никогда не говорила, что ты беспомощная», — возразила янтарноглазая девушка со светлой кожей, подведенными чем-то темным губами и глазами. «Просто открытые пространства — это не твое». В то же время девушка с далекого юга призвала из фляг, висевших на бедрах, две сферы из воды, что разделились еще на две и закрутились вокруг своей создательницы. Ее сосредоточенный и решительный взгляд вонзился в хозяина огня, а вырвавшиеся изо рта слова прозвучали напряженно: «Не отвлекайтесь, Азула, оставайся стоп, пока затмение не прекратится». «Что?» Последний возглас был вызван тем, что водные сферы внезапно распались брызгами, окатившими покорительницу воды, после чего все ее резкие взмахи руками перестали приносить хоть какой-то результат. Аанг тут же вспомнил город северного племени воды, где защитники лишились своих сил и были схвачены вчерашними друзьями, которые передали их с рук на руки прибывшим на кораблях и дирижаблях покорителям огня. Некоторые люди, что не поддались внушению демонического императора, притворились загипнотизированными, чтобы потом передавать информацию остаткам сопротивления. «Луна и океан недовольны тобой, девочка», — разнесся голос Зука, находящегося уже на расстоянии пары десятков метров от команды Анга. «Нападение на их аватара приравнивается к предательству учителей, даровавших магию твоему народу. Наказание — лишение силы». «Нет, я, этого не может быть». Шокированная девушка отступила на шаг назад, принцесса огня нахмурилась, то сжала кулаки, и пылевое облако стало гуще, отчего лицо хозяина огня стало казаться мутным. «Ты так и будешь прятаться за женскими юбками, несостоявшийся массовый убийца». Взгляд фиолетовых глаз сфокусировался на воздушном кочевнике, буквально вонзаясь ему в душу. «Неужели лавры предшественников настолько не дают покоя, что ты решил разом вписать себя в списки кровавых безумцев?» «Не тебе говорить о безумствах, кровавый тиран», — выкрикнула Катара, в бессильной злости сжимая кулаки. «Из-за тебя и таких, как ты, продолжается эта война. Из-за вас дети лишаются родителей. Из-за вас я. Своей матери ты лишилась вовсе не из-за меня, принцесса. В то время хозяином огня был мой отец», — оборвал ее противник. «Что же до второго твоего родителя? Он сам предпочел оставить своих детей, чтобы заняться мелким пиратством. И, нет, его мелкую шайку никто никогда не считал полноценной армией южного племени, так как единственное, на что они способны, захватывать гражданские корабли. В ином случае на Южный полюс давно пришла бы карательная армия». «Довольно, Аанг, я предлагаю тебе решить наш конфликт здесь и сейчас, один на один. Аватар против аватара. В ином случае, я не буду сдерживаться. Попытка сжечь целый город с мирным населением лишила вас права на помилование. Это не мы устроили извержение», — воскликнула Тов. «Родственникам тех, кто могли стать жертвами вулкана, будет все равно, вы ли спровоцировали извержение, или просто стояли рядом и смотрели», — отмахнулся от нее Зука. «Аанг, затмение закончится совсем скоро. Тов и Дайли, где бы они ни были, смогут его задержать, а потом...» Принцесса народа огня замолчала. Едва монах сжал ее кисть в своей ладони и грустно улыбнулся. «Ты ведь не собираешься совершить какую-то глупость? Мы ведь всегда знали, что этим все и закончится», — тепло произнес последний маг воздуха, уверенно и спокойно глядя в янтарные глаза своей подруги. С того самого момента, как встретились на Южном полюсе, случившееся на Северном полюсе только доказало это. «Я справлюсь, обещаю. Просто поверь в меня, как когда-то поверила в растерянного мальчика, сотню лет проспавшего в льдине». Не дожидаясь ответа, воздушный кочевник развернулся и, совершив короткий разбег, прыгнул, чтобы тут же раскрыть свой планер и вознестись ввысь. В спину ему доносились крики Азулы и Катары, отчего в груди внезапно стало тесно, а глаза продемонстрировали навык покорения соленой воды. Аанг летел прочь от вулкана, где находились его друзья, прочь от острова с мирными жителями, которых они из-за лонгфинга втянули в опасность, прочь от врагов и союзников, что могли вмешаться в сражение на одной из сторон. Ветер пел в его ушах о том, что дракон, на котором прибыл хозяин огня, последовал за монахом, а три доверившиеся ему девушки остались в безопасности, насколько это возможно в сердце империи их архиврага. Здесь, решил покоритель воздуха, заставляя свой планер развернуться и зависнуть на одном месте, чтобы увидеть, как могучий огненный ящер, летящий на перепончатых крыльях, тоже зависает над водной гладью, а затем его наездник шагает вперед и встает на образовавшуюся под ногами ледяную пластину, мелко вибрирующую с едва заметным гулом и совершенно не собирающуюся падать вниз. «Ты решил прекратить убегать, маленький аватар?» — сложив руки на груди, с надменным видом спросил хозяин огня. Дракон, раздраженно фыркнув, взмыл ввысь, а затем полетел прочь, явно показывая нежелание участвовать в том, что должно произойти дальше. Аанг не смог скрыть облегчение, на миг появившегося в душе. Все же ему не хотелось сражаться с этим существом, как и вредить последним представителям древнего вида. «Мне все это не нравится», — негромко произнес последний маг воздуха. «Я был во многих местах, которые ты захватил, лично видел то, что произошло с северным племенем воды. Мне не нравился план Лонгфинга, но я на него согласился из-за обещания, что мирные люди не пострадают. Я не хочу драться, но мой долг как хранителя мира – остановить тебя. И, как друг Азулы, я не имею права отступить». Край солнца выглянул из-за луны, отчего ледяная пластина начала блестеть в первых, пока что робких лучах светила. А это означало, что скоро маги огня вернут свою силу и единственное преимущество, даруемое затмением, иссякнет. «Тогда, аватар, почему же ты медлишь?» — вопросительно выгнул брови молодой мужчина, чье лицо буквально источало высокомерие. «Я хочу знать», — монах облизнул пересохшие губы, — «то, что о тебе говорят, правда. Я убил своего отца, чтобы занять его трон. Я казнил многих сановников, мешавших мне править. Я заставил Азулу бежать с островов, чтобы искать силу». Губы Зука растянулись в самодовольной усмешке. «Я стал аватаром для духов Луны и Океана. И теперь лишь ты стоишь между мной и абсолютным господством над миром. И после победы над тобой, маленький аватар, меня уже ничто не остановит. Тогда, мне ничего не остается». Аанг прикрыл глаза и расслабленно улыбнулся, открывая путь силе, что была заперта в его теле. «Я остановлю тебя здесь и сейчас. Мы тебя остановим. Не слишком ли далеко мы отлетели? Все же мне нужны свидетели», — успела промелькнуть в моей голове мысль, прежде чем худощавый, жилистый мальчишка буквально вспыхнул ярким белым сиянием, а затем его фигура будто бы поплыла и увеличилась, превращаясь в мужчину с очень узнаваемой для каждого аристократа царства огня внешностью. «Року», — произношу одними губами, чувствуя, как они растягиваются в предвкушающую улыбку. «Ха-ха-ха-ха-ха, лучше и быть не могло». Продолжить мне не дала стремительная белая молния, сорвавшаяся с пальцев мужчины, но перехваченная моей собственной ладонью, которую окружала своеобразная перчатка из уплотненной духами нейтральной ки. В следующую секунду вода вскипела, и из морской глади ввысь ударили закручивающиеся спиралью столбы, увенчанные созданными из уплотненной жидкости головами драконов. Взмах рукой, и своеобразная гидра застывает льдом, который взрывается миллионами мельчайших осколков, отправленных в меня единой стеной. Однако же это произошло слишком медленно, благодаря чему я успел совершить рывок к противнику, чтобы нанести удар раскрытой ладонью в живот с выплеском энергии, который был отведен плавным движением кисти Року. Окутанный огнем кулак устремился мне в голову, но прошел сквозь остаточную иллюзию, созданную из капель воды ки, а я, оказавшись за спиной духа предыдущего аватара, бью ему в позвоночник сложенными щепоткой пальцами, чтобы, не завершив атаку, оказаться отброшенным вихрем ветра, крайне напомнившим мне Кайтинхьюг. Новый столб воды, увенчанный раскрытой пятипалой ладонью, поймал меня словно бейсбольный мяч, после чего кисть сжалась в кулак и образовала полую ледяную сферу. Все больше потоков воды вливалось в столб, образуя силуэт многорукого нога, который начал швыряться в аватара Раву ледяными копьями, шарами, кулаками. Только вот Року, окруживший себя вихрем воздуха, втягивающим осколки льда и заставляющий море закручиваться водоворотом, разрушал их точечными вспышками молнии, заставляя массу воды, составляющую нога, обратиться туманом, тогда как над нашими головами уже концентрируются грозовые тучи. На грани сознания возникает неприятное ощущение перенапряжения, вызванного активным использованием силы Луны и Океана, но пока что это еще можно терпеть без вреда для себя. Дух порядка силен, бесспорно, мой голос, усиленный ки, разносится над бушующим морем. Но ты ведь знаешь его главную слабость. Аватар силен ровно настолько, сколько силы способно выдержать его тело. Столбы воды вновь и вновь устремляются ввысь, чтобы обратиться льдом и взорваться осколками, втягивающимися во все более широкий смерч. Вокруг моих рук танцуют разряды молнии, а широко распахнутые глаза позволяют увидеть, как Року готовит собственную атаку, ради которой отдает мне инициативу. Как сказал один непризнанный художник, чувствую, как напряжение в пространстве достигает своего предела, вытягиваю в сторону аватара правую руку с выставленным указательным пальцем и кричу во всю мощь голоса. Искусство — это. Яркая вспышка поглощает мир, а за ней приходит оглушительный грохот. Где Анг? Подлетевший на спине летающего бизона Сакка спрыгнул со спины любимца своего друга и подбежал к напряженным девушкам, на что Азула молча указала рукой в сторону горизонта, где клубились черные тучи, поднимались огромные волны и сверкали вспышки ярких молний. «А-а, Зука тоже там?» «Понял, не дурак». Последние слова вырвались изо рта парня, когда он увидел яростный взгляд янтарных глаз принцессы. Периферическим зрением юноша отметил, что его собственная сестра, словно бледная тень самой себя, стоит как статуя, прижав к груди сжатые кулаки. Однако же не успел принц южного племени воды спросить еще хоть что-то, как вдали раздался настолько сильный грохот, что вздрогнула даже гора, на которой они в этот момент стояли. Мы и Тайли, успевшие спрыгнуть со спины Аппы, едва устояли на ногах, тогда как двух принцесс это словно бы лишь разбудило. «Мы должны ему помочь», — бросилась к бизону Азула. «Катара, ты так и собираешься стоять сложа руки, но я, моя магия», — растерянно пробормотала девушка. «Твоему брату отсутствие магии не мешает», — отозвалась принцесса огня. «Плевать, Мэй, Ли, вы со мной, подождите меня», — воскликнула Тов, устремляясь вслед за обладательницей янтарных глаз. «Идем, Катара», — потянул сестру за руку Сакка. «Анг может быть ранен». Более принцесса воды не возражала и, когда вся команда взобралась на Аппу, они полетели в сторону начавших истаивать грозовых туч. Во время полета большинство молчало, и только покорительница земли пыталась донимать окружающих расспросами, желая знать о происходящих событиях как можно больше, а та ей отвечала, но тоже словно бы неохотно. Туда, первым увидев большую льдину, плавающую в лучах прорывающегося сквозь тучи солнца, юноша направил бизона к его хозяину, чья кажущаяся особенно хрупкой фигура лежала тряпичной куклой, к которой медленно подходил покачивающийся молодой мужчина. Зука, спрыгнув со спины летающего зверя, принцесса огня ускорила себя струями синего пламени из ног и рук, тратя драгоценную ки на полет. «Убери от него свои руки, глупая младшая сестра», — хозяин огня поднял голову, демонстрируя бледное лицо и горящие кроваво-красным глаза, на радужках которых виднелись по три черные запятые, что отвлекали внимание от бледных губ и струйки крови, стекающие из уголка рта. «Ты все еще не поняла, я могу забрать у тебя все, ведь за мной сила и власть». «Аватар проиграл, вы все проиграли». «Нет». Наконец-то приземлившись и перекатом подавив скорость, Азула вскочила на ноги и, выхватив метеоритный меч, бросилась в атаку. «Я твой противник». Взмах, и клинок проходит мимо чуть сдвинувшегося молодого мужчины, после чего неожиданно сильный удар ладонью выбивает воздух из груди, чтобы затем пинок ногой отбросил девушку назад. Бумеранг, нацеленный в голову Зука, оказался перехвачен в воздухе и перенаправлен в сторону. Шар огня, брошенный просто для того, чтобы отвлечь противника, был погашен хлопком ладони. Спрыгнувшие с опысока, Тов, Мэйли кинулись в атаку. Парень выхватил меч и под прикрытием метательных ножей попытался оттеснить царя огня, продолжающего двигаться плавно и экономно. Рукопашница Тай зашла ему за спину, но едва сама не стала жертвой оружия подруги. «Катара, помоги Ангу!» — крикнула водной принцессе Азула, возвращаясь в схватку. «Но я не могу, моя магия!» — дрожащим голосом отозвалась девушка. «Мне плевать!» — рявкнула обладательница янтарных глаз. «Если ты этого не сделаешь, Анг умрет!» «Я попытаюсь!» — более решительно произнесла покорительница воды, падая на колени рядом с бессознательным другом, чтобы, сорвав с шеи флакончик с водой из оазиса духов, выдернуть из горлышка пробку. «Делай, а не пытайся», — подбодрила ее Азула, окутанным молниями мечом пытаясь достать будто бы танцующего старшего брата. Принцесса пыталась отправлять в противника сгустки взрывающейся ки, но они рассеивались, едва лишь коснувшись его тела. Взрывать же льдину, на которой происходило сражение, она не рискнула, хоть и была готова сделать это в качестве жеста отчаяния. Вот обезоруженный Сакка, зажимая рану на груди, отлетел в сторону. Бессознательная Мэй раскинулась неподалеку от Анга в живописной позе, тогда как на ее лице расплывался след от удара чем-то плоским. Ли, схватившись за нож в бедре, болезненно всхлипнула, а затем получила удар в живот, заставивший ее согнуться пополам, изрыгая на лед содержимое желудка. Медленно отступая, двумя руками держа перед собой дрожащий меч, Азула смотрела в глаза улыбающегося, пошатывающегося из стороны в сторону человека, нетвердыми шагами приближающегося к ней. Подняв правую руку, он наставил на нее указательный палец, с которого в любой момент могла сорваться молния, или поток огня, или еще что-нибудь столь же смертоносное. «Не подходи, не подходи», — лихорадочно шептали ее губы, пока она наконец не запнулась и упала на задницу, умудрившись при этом выронить свое единственное оружие. Сил на то, чтобы подняться, у нее уже не было, а об использовании магии говорить не стоило. Единственное, что принцесса, чувствующая себя маленькой и беспомощной девочкой, смогла сделать, это закрыть глаза в ожидании конца. «Значит, все напрасно, так я и умру, и отец. Я не смогу отомстить за него, не смогу занять трон, не смогу. Я, Анг, Ли, Мэй, Сакка, Катара, простите меня, из-за меня вы оказались здесь, из-за меня вы погибнете ни за что». Прикосновение к середине лба заставило вздрогнуть, но секунды шли, а смерть так и не наступала. Распахнув веки, принцесса посмотрела перед собой и увидела бледную улыбку, изуродованную следами крови, струйка которой продолжала вытекать из уголка рта. На нее в ответ смотрели усталые янтарные глаза, в точности такие, которые она видела в отражениях зеркал, воды, металла. «Глупая младшая сестра», — произнес хозяин огня, а затем из его груди показался кончик метательного кинжала Мэй. «Я рад, что ты нашла друзей. Я его достала», — прозвучал крик Тов, после которого могущественнейший покоритель пламени пошатнулся, сделал еще один шаг и упал, тут же соскользнув с края льдины в воду. «Азула, ты в порядке?» — слепая девочка подбежала к принцессе, все еще шокированной тем, что увидела какие-то секунды назад. Когда же покорительница земли попыталась ее поднять, Азула оттолкнула ее руки и, встав на четвереньки, подползла к краю льдины, дабы увидеть, как по воде расплывается красное пятно, а тело ее старшего брата уходит ко дну. Зука! Крик ярости, непонимания, боли, отчаяния вырвался из груди девушки, чувствующей, как горячие слезы текут по щекам. Она едва понимала, что происходит вокруг. Катара что-то говорила о вернувшейся магии, Сакка требовал спешить, пока их не обнаружили воины огня. Ли жаловалась на ногу, то хвасталась, Мэй молчала. Анга перенесли на спину Эппы, затем туда взобрались все остальные, и Бизон взлетел, покидая дрейфующий вблизи архипелага огня кусок льда. Никто из них не видел, как на краю айсберга появился мужской силуэт, правый глаз которого был зажмурен. Простояв на месте несколько секунд, он подошел к воде, где плескались белая рыбка с черным пятном и черная с белым пятном, протянул к ним руки, а когда они прижались головами к ладоням, вздрогнул всем телом. «Мавр сделал свое дело», — прозвучал усталый голос молодого мужчины. «А теперь остался последний штрих. Примечание к части. Хотел оставить недосказанность, но совесть дала мне леща и сказала, чтобы я не дурил читателям головы. Всем добра и здоровья. Амак. Огонь, вода и другие народности. 16. Примечание к части. Арка мира Аватара закончена. Приятного чтения». В царстве был темный день, владыка Зука мертв, и стар, и млад, не в силах слез сдержать своих. Наш добрый повелитель, он солнцем был, и был луной. Царство огня осталось его вдовой. Тут и там на архипелаге и в колониях, в больших городах, маленьких деревнях, богатых особняках и жалких лачугах говорили об одном и том же. Кто-то искренне горевал, простой народ, военные, новоявленная аристократия, другие строили планы и пытались предугадать то, что произойдет дальше, а самая малая группа ликовала, делая это крайне тихо и осторожно, чтобы не навлечь на себя гнев толпы. В конце концов, благодаря бескровным завоеваниям, внедрению технологий в сельское хозяйство и бурное строительство, начавшееся практически повсеместно в пределах лордств, даже народ земли почувствовал улучшение жизни. Окончание же столетней войны стало жирной точкой, что превратилось в запятую из-за нависшей неопределенности. На площади перед дворцом, в тени тяжелых туч, стояли тысячи людей. Гвардейцы в красных латах и со скрытыми за забралами лицами распределились по периметру и были готовы в любой момент пресечь беспорядки, коли столь разнородная толпа, состоящая из простых горожан, богачей, огневиков, землероек и даже водников, успевших прочувствовать разницу жизни в городе северного племени воды и на берегах теплого архипелага, решит сорвать выступление хранителя огня. Впрочем, среди народа было немало провокаторов и шпионов, принадлежащих к внутренней службе безопасности, коим предстояло следить за настроениями и, если придется, применять самые жесткие меры. Вот на высокий балкон вышел мужчина в красных доспехах с черным плащом за плечами. Его когда-то пухлое и добродушное лицо, украшенное светлой бородой, было гладко выбрито, а черты заострились, выражая суровую решимость и непоколебимость. Далекий раскат грома заставил людей вздрогнуть и зароптать, а сгустившиеся сумерки и начавший крапать дождь добавили обстановке мрачности. Однако же, когда хранитель Эйра заговорил, все обратились вслух. Смерть хозяина огня – это ужасная общая трагедия. Но гибель Зука, моего любимого племянника, который еще только начинал жить, это ужасная личная трагедия. И потому с тяжелым сердцем я соглашаюсь стать царем. Дракон Запада сделал паузу, во время которой дождь прекратился, а небо начало проясняться. Однако, восстав из пепла этой трагедии, мы сделаем шаг в новую эру, в которой жители трех народов наконец-то будут жить вместе. И дабы оставить позади обиды и разногласия, дабы стереть порочные границы между гражданами нашего великого государства, своим первым официальным указом я переименовываю Царство Огня в Империю Феникса. Упавший с небес луч света, пробившийся сквозь расступившиеся тучи, озарил балкон, заключая новоявленного императора в золотой столб. Тут же с его плеч упал старый плащ, а расторопные слуги накинули новую, бело-золотую мантию, после чего сперва одиночные голоса, а затем и вся толпа стала скандировать имя своего нового правителя. «Вы смогли найти принцессу Азулу?» – спросил старший из жрецов Агни, что стояли в темном зале, протянув руки к костру так, чтобы держать ладони прямо над огнем. «Пока что, нет», – отозвался самый младший из пяти мужчин, кутающихся в тяжелые бархатные одежды. «Она, как и аватар с остальными детишками, словно сквозь землю провалилась». «Плохо», — нахмурился старик. «Если принцесса не появится в самое ближайшее время, то раскол будет невозможен. У вас есть месяц, чтобы найти претендентку на трон. Если не справитесь, придется использовать двойника. Думаете, народ поверит в то, что принцесса убила дракона Запада, чтобы захватить трон?» — спросил хмурый голос одного из трех жрецов среднего возраста. «Если мы предоставим им убийцу...» «Да», — ответил старик, — «для гарантии я отправлю кандидатку в долину Матери Лиц. Не проще ли будет воспользоваться помощью духа, чтобы предъявить народу воскресшего Зука?» — спросил, предложил младший из заговорщиков. «Он возьмет в жены вашу внучку и...» «Болван», — беззлобно огрызнулся старик, — «в случае с этим мальчишкой внешность далеко не главное. Мы все видели его силу, и я с уверенностью могу сказать, что никто из наших сторонников не способен на подобное, да и нынешний император Феникс, считающийся сильнейшим покорителем огня, вряд ли сравнится с племянником. Так что, фальшивку разорвут на кусочки даже без учета незнания тайн оригинала. Остается принцесса, но я предпочту не использовать двойника, чтобы свергнуть дракона Запада. Синий огонь – редкий признак силы, о котором знают слишком многие. Нужно обратиться к связным Лонгфинга, заявил доселе молчавший мужчина. Если он не сможет найти аватара, то никто не сможет. Сожалею, но Лонгфенг уже никого не сможет найти, прозвучал ироничный, высокомерный голос, а затем в темноте вспыхнули фиолетовые радужки глаз, красующиеся узорами в виде лотосов с тремя лепестками. Хозяин Зука. Жрецы отшатнулись от полыхнувшего белым пламени, тут же угасшего, чтобы погрузить помещение во тьму. Ты же мертв. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — отозвался все тот же голос, после чего в его сторону полетели сразу пять огненных шаров, беспомощно разбившихся о каменную стену. «Мы все можем объяснить». Заставив языки пламени колыхаться над своими руками, старик отступал спиной назад и лихорадочно оглядывался, но в какой-то момент замер, а из его груди показался кончик меча. «Я дал вам возможность развивать магию при полном содействии государя, дал шанс стать учителями, помогающими подрастающему поколению». Струи огня от остальных жрецов ударили в тело павшего лидера, но противника там уже не было. «Вы же предпочли оставаться пастырями для неразумной толпы. И даже более того, задумали сменить династию. Это все ложь и провокация, воскликнул второй по старшинству мужчина. Мы бы никогда, никогда не предали аватара, уточнил насмешливый голос, а жрец схватился за горло, стараясь остановить хлынувшую из раны кровь. Я ведь заметил, что ваша секта охладела к моим идеям после того, как выяснилось, что на Южном полюсе проявил себя аватар, а потом появились воины солнца с их философией, да еще и изначальные носители магии огня, драконы. Печально, что мудрецами вас зовут не за заслуги, а в качестве статусного титула. Хозяин Зука, меня заставили. Младший из жрецов атаковал своего соседа, отскакивая в дальний угол. Я всегда, КХР, предать мятежников ради спасения своей шкуры, укорил мужчину до сих пор остающийся невидимым убийца. Ты правда считал, что я решусь тебе доверять, мерзкий слизняк, сплюнул последний из лидеров заговорщиков. И что теперь, убьешь всех мудрецов, тебе не простят бойню в главном храме. Нет-нет, я не настолько радикален, отозвался собеседник. Тем более, что все заговорщики себя уже проявили. Забавно. Чтобы узнать, что о тебе люди думают на самом деле, нужно умереть. Что же до вас? Доблестные мудрецы огня обнаружили логово подлого убийцы, похитившего казну Басинксе прямо перед сдачей города и попытались захватить его своими силами. В результате неравного сражения погибли все. Неужели сам император Феникс решил навестить свою заблудшую родственницу? Ядовито осведомилась у вошедшего в скромные, но чистые и вполне уютные покои мужчины Азула. «Здравствуй, племянница!» Айра проследовал к столу и устало опустился на стоящий рядом с ним стул. «Присаживайся, нас ждет серьезный разговор». «О, какая честь!» — скривилась в насквозь фальшивом восторге девушка. «Как прикажете, ваше величество. Для начала скажу, что твоих друзей тоже поместили в гостевые покои», — ровным голосом начал новоявленный император, с удовлетворением заметив то, что во взгляде племянницы промелькнуло облегчение. Все же, когда их пришли захватывать мастера, обученные лучшими покорителями, да и самим Зука, времени на разговоры не оставалось. Все живы и здоровы, и уже пару раз пытались совершить побег. Впрочем, против троек магов огня, земли и воды им противопоставить нечего. Даже аватару, ты ведь знаешь, что он не может активировать свой режим. Аанг еще не восстановился, отвела взгляд девушка, с которой словно иллюзия спала личина уверенности. Обследование показало, что Зука не просто ранил его тело, но повредил пути циркуляции внутренней энергии, заявил дракон Запада. Ничего смертельного, но знатоки утверждают, что это не позволит открыть чакры в ближайшие лет 10. Без помощи квалифицированного целителя, разумеется. «Зачем ты все это рассказываешь?» — спросила принцесса. «Разве ты меня не ненавидишь?» «Я никогда тебя не ненавидел, Азула», — вздохнул император. «Не понимал, да, но не ненавидел. Звучит красиво, да верится с трудом», — фыркнула девушка. «Мать всегда считала меня чудовищем, а ты отдавал предпочтение Зука. Только отец, хах, даже он видел во мне только инструмент, который можно будет использовать. Думаешь, я этого не понимаю? Я всегда была одна. Мне жаль, что я был настолько слепым старым дураком». Айра невесело усмехнулся и извлек из-за пазухи своего одеяния конверт. «Однако же ты не права, у тебя всегда был человек, который о тебе заботился, в меру своего понимания, но...» Посмотрев на отправителя письма, которым был прежний хозяин огня, Азула в порыве чувств его испепелила. В ответ на это дракон Запада продемонстрировал еще один аналогичный конверт и произнес: «Зука это предусмотрел». Вырвав письмо из рук дяди, девушка сожгла и его, но самодовольная улыбка с ее лица исчезла при виде третьего послания. «Мы можем этим заниматься очень долго», — пожал плечами Айра. «Советую просто прочитать, что твой брат хотел тебе сказать». Девушка колебалась еще несколько секунд, но затем все же взяла бумагу в свои руки и, сломав печать, развернула лист. «Здравствуй, Азула. Во-первых, в строках своего письма я спешу тебе сообщить». Взгляд золотых глаз бегал по символам, а перед внутренним взором мелькали образы маленького мальчика, цепляющегося за юбку матери, юноши, хладнокровно убившего родителя, молодого мужчины, произносящего речь перед толпами обожающих его подданных. Череда картин остановилась на последнем воспоминании, когда лицо старшего брата было бледным от кровопотери, но несмотря на это во взгляде чувствовались теплота и гордость. Молча, не производя ни единого лишнего звука, дракон Запада поднялся со стула и направился к двери. Лишь когда за его спиной закрылась створка, из глаз девушки потекли слезы, горячими каплями падающие на смятую в кулаках бумагу. С той поры много воды утекло, и людей, кто хоть что-нибудь помнил, давным-давно похоронили. История превратилась в легенду, легенда в быль, а там и анекдотов насочиняли. Прежде чем окончательно уйти и исполнить взятые на себя обязательства, я прошелся по заговорщикам и тем, кто желали возвращения старых времен и могли поспособствовать преждевременному расколу империи Феникса. Мудрецы огня, в начале нашего общения принявшие меня то ли за маскирующегося аватара, то ли еще за кого-то, были не единственными, кому новый порядок не нравился. Впрочем, мало кому удавалось соблюдать и собственные интересы, и служение аватару старому порядку. Анг, мои несуществующие воображаемые друзья, еще несколько раз становился ядром заговоров даже против своей воли. На него сильное впечатление оказала попытка убийства со стороны хороших ребят, стоило тем узнать о его некоторой магической неполноценности. Впрочем, Азула бдила за своим парнем, пусть тот о своей роли до последнего момента не догадывался, а потом и за мужем. Вместе они смогли убедить южных и северных водников перебраться в теплые края, так что ледяной город сильно обезлюдил, тогда как на родине Сокки и Катары вовсе никого не осталось. Айра, насколько мне известно, сумел удержать власть до самой своей смерти, при этом при помощи своего тайного общества сумев размыть границы между народами, живущими на территории империи. Под его руководством была построена Академия магии имени Зука, в которую берут покорителей всех стихий, а также обучают контролю нейтральной ки. Мою идею с обучением новой аристократии он тоже развил, тем самым укрепив свое влияние на безродных магов. Потянувшись всем телом, широко зеваю и поднимаю голову с мягкого и теплого песочка, чтобы взглянуть на волны, накатывающие на дикий пляж острова, затерявшегося в океанских просторах. В этот момент в вышине раздается сперва один, а затем и второй рык двух дракониц, танцующих в белых и пушистых облаках. Фыркнув, поднимаюсь на лапы и, расправив крылья железные перья, взмываю в облака судьбе наперекор. Вокруг лишь ветер и бескрайнее небо. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Брюс Всемогущий. Примечание к части. Мир суперсильных существ приветствует вас. Приятного чтения. Ну здравствуй, незнакомый потолок. И вы, мои несуществующие воображаемые друзья, тоже не хворайте. Давно не виделись. Лежу на больничной кровати, смотрю на свежую побелку, слушаю, как пиликает медицинское оборудование, отсчитывающее удары сердца. В воздухе пахнет дезинфицирующими средствами. К правой руке подсоединена капельница. В окно врывается ласковый солнечный свет. Даже ностальгия какая-то в душе появляется. В конце концов, в позапрошлой жизни именно так начался мой путь мстителя. Правда, тогда разной техники вокруг было поменьше. А тут одной электроники столько, сколько я только в самой первой осознанной жизни видел. Впрочем, чему удивляться? Новый мир, новые законы, новый Бэтмен. Да, я, конечно, говорил, ну или только думал, что восхищаюсь Брюсом, но уж точно не хотел им стать. Эй, небесная канцелярия, нельзя ли переместить меня в тушку Кларка Кента? Ну пожалуйста, у него ведь тоже грустная судьба, родная планета погибла. Нет, почему-то я так и думал. Ну да ладно, зато у меня есть суперсила суперкошелька. Хм, уже третий раз я становлюсь наследником целого состояния. Сын главы клана, сын царя страны, сын миллиардера. Тенденция, однако. Прикрыв глаза, погружаюсь в состояние медитации, чтобы еще раз прошерстить свою старую новую память и разобраться, что со всем этим делать. И начать стоит с того, что я, Брюс Уэйн, мне 8 лет и, по всей видимости, меня госпитализировали в больницу после потери сознания, произошедшей после гибели на моих глазах Марты и Томаса Уэйнов. На дворе стоит 84-й год 20 века, и Советский Союз еще не распался. Распадется ли он вообще? Впрочем, какая мне разница? В этом мире и без того столько стран, которых не было в моей первой осознанной жизни, что хоть как-то опираться на знания истории будет скорее вредно, чем полезно. Стоит признать, что Уэйны были отличными родителями и хорошими, для богачей, людьми. Томас выучился на хирурга и даже практиковал, чтобы навыки не заржавели, но основное свое внимание уделял бизнесу. Марта являлась шведской пиццей, то есть светской львицей, часто появлявшейся на выставках, аукционах, благотворительных вечерах. Вместе они хотели сделать Готэм лучше, на что тратили огромные по нынешним меркам суммы, создавая рабочие места, больницы, привлекая инвесторов и спонсируя полицию. А потом пришел Суцов и всех разогнал. Нет старику, мне, покоя, опять нужно мстить. Как так получилось, что миллиардеры оказались в зачуханной подворотне? В конце концов, даже во времена известной мне истории, когда Брюс уже надел маскарадный костюм и избрал в качестве хобби спасения мир, Готэм не мог похвастать безопасностью улиц. Ответ на этот вопрос прост. Автомобиль, на котором они должны были возвращаться домой из театра, взорвался вместе с водителем-охранником, в результате чего Томас утащил жену с сыном в безопасное, как ему казалось, место. А там нас уже ждали. Со всех сторон обложили пернатые переносчики заразы. Сейчас, ковыряясь в своей памяти, я нахожу воспоминания, в которых родители выглядели не просто усталыми, но злыми или испуганными. Однако же при появлении сына они старались тут же переводить тему своих разговоров и вообще вели себя, будто ничего плохого не происходит. Таким образом, можно предположить, что их не сразу решили убрать, а сперва пытались запугать или привлечь на свою сторону. Даже странно, что меня самого ни разу не похитили ради шантажа. Если старших Уинов убрали целенаправленно, то почему же я спокойно себе лежу в частной палате больницы, живой и здоровый? Вероятно, мультимиллиардеры, владеющие мегакорпорациями, отдающие приказы хладнокровным наемным убийцам, выдрессированным как бойцовские псы и накачанным стимуляторами, увидев жалобный взгляд маленького мальчика, пустили скупую слезу и, в лучших традициях охотника, бросившего неподготовленную к жизни в дикой природе принцессу в лесу, решили оставить ему жизнь. Ну или они просто не захотели стремительного краха Уин Энтерпрайзерс, что является одним из столпов Готэма. Других-то наследников состояния нет. Возможно, что меня даже рассматривают как кандидата для вербовки в свое тайное общество, когда я немного подрасту. Придется их разочаровать, ведь они разбудили дракона. О Готэме мне известно следующее. Он состоит из старого Готэма, представляющего собой хаотичную застройку многоквартирными многоэтажками, очень старого Готэма, где расположены замок-особняк Уинов и другие столь же значимые памятники культуры, ну и нового Готэма, только начавшего отстраиваться по современным технологиям. Впрочем, без Марты и Томаса этот проект должен будет заглохнуть, а выделенные на него средства – разворовать. Кроме того, знания из самой первой осознанной жизни подсказывают, что сейчас теневым миром тут правят мафиозные семьи, коих в будущем сменит суперзлодей. Готэм еще не стал городом злых клоунов, двуличных прокуроров и дикой растительности, но опыт показывает, что безопасным он от этого не является. Можно было бы, наверное, сбежать в какое-нибудь более безопасное место. В конце концов, унаследованных денег хватит на безбедную жизнь для меня и потомков на пару поколений вперед. Однако же поступить так мне не позволяют несколько факторов. Во-первых, какие-то вырожденцы посмели покуситься на семью Брюса Учиха, у которого еще со времен бытности со скисместью за родню особые отношения. Во-вторых, в прошлом перерождении Зука слишком долго пробыл драконом, живущим вдали от общества и присытившимся спокойным образом жизни, редкие встречи с драконоборцами не считаются. В-третьих, в этом мире давно известны металюди, принимавшие участие во всех войнах с древнейшей историей по сей день, а следовательно можно предположить, что вероятность нападения Дарксайда, белых марсиан, Бриньяка и других обитателей Вселенной отличается от нуля, и пусть шанс, что разные супермены, флеши и фонари справятся сами имеются, но мне не хочется пускать дело на самотек, а из этого следует, что Лиге супергероев быть, только вот собирать ее нужно будет начать не как в мультфильме, а немного раньше, и, желательно, чтобы к этому делу были привлечены не только мои средства, но, прежде чем что-то планировать, нужно убедиться в самом существовании таких ребят, как Кларк Кент. Он ведь сейчас должен жить на ферме в Смолвилле. Прямо чувствую себя героем шутки, который спрашивает о том, как править миром втайне от санитаров. Насколько можно судить из фильмов и мультфильмов, Брюс должен был отправиться в путешествие по миру, чтобы научиться кунг-фу и другим боевым искусствам, познать внутренний покой, отточить ум и познакомиться с разными интересными людьми. Я чувствую, что в моем теле есть ки, пусть и в объемах, о которых и говорить стыдно, а это в свою очередь означает, что этап странствий можно как минимум сократить, а то и вовсе отменить. Уж как довести свое тело до пристойного по меркам шиноби-мага состояния меня учить не надо, а тепличные условия родного особняка пойдут только на пользу. А еще тут должна быть магия, не такая как в прошлом и позапрошлом мирах, а более разносторонняя. И с этим тоже нужно разобраться в самую первую очередь, и получить аттестат о завершенном образовании, чтобы затребовать от суда признать меня взрослым. А то что-то мне не хочется позволять совету директоров до моего совершеннолетия творить все, что вздумается. Но подготовку к получению прав придется проводить тайно, чтобы даже санитары не подкопались. Внезапно вспыхнувшая в голове мысль ошеломила на несколько секунд, заставив распахнуть глаза и уставиться в потолок. Осознание, что в этом мире наука уже шагнула, если не на голову вперед, чем в самой первой осознанной жизни, то вырвалось минимум на полкорпуса, стало тем, из-за чего сердце забилось быстрее. Ведь даже если десятая часть изобретений и открытий, совершенных гениальными или безумными учеными, окажется правдой, то мир, в котором обиженный на человечество дворник в подвале может собрать супероружие, да, тут точно не будет скучно. На шум от приборов, все еще подключенных к моей субтильной тушке, прибежали медсестры и доктора. Поняв же, что я пришел в себя, они засуетились с удвоенной энергичностью, словно бы демонстрация усердия важнее потенциального спасения жизни. «Мастер Брюс, я так рад, что вы очнулись», — произнес высокий седой мужчина с аккуратными усами на худом, вытянутом лице, одетый в черную ливрею дворецкого. Едва только дверь открылась и его ноги переступили порог палаты. «Доктор говорит, что вы стремительно идете на поправку и скоро сможете покинуть больницу». «Покинуть больницу», — повторяю задумчиво, сидя на краю кровати в больничной пижаме зеленого цвета с веселенькими мордочками зверьков, изображения коих разбросаны по всей ткани. «Альфред Пенниуэрт, очень неоднозначный человек. Прежний я, до пробуждения памяти о предыдущих перерождениях, знал его всю жизнь и, соответственно, доверял безоговорочно. Нынешнему мне интересно, правда ли он, сотрудник разведки Ее Величества, формально находящийся в отставке. Шпион в отставке – это как шиноби на пенсии. Одна видимость спокойной жизни, когда в голове куча тайн, а руки сами собой тянутся к оружию при любом намеке на опасность. «Мастер Брюс, примите мои соболезнования. Ваши родители были прекрасными людьми, которых любили многие», — дворецкий старался говорить одновременно мягко и торжественно, одновременно с тем цепко следя за моей реакцией. «Они бы не хотели, чтобы произошедшее сломало нас и лишило стимула жить дальше. Лучшее, что мы можем для них сделать, это продолжать жить так, чтобы они гордились своим наследием. В той истории, которая теперь уже никогда не случится, Альфред был вернейшим помощником Брюса. Кроме того, что он присматривал за домом, еще успевал штопать раны своего подопечного и, временами, работал оператором на удаленной связи. Ему, вроде бы, даже довелось нянчиться с незаконнорожденным сыном Уэйна, матерью которого была убийца из Лиги Теней, возглавляемый древним свихнувшимся интриганом. Насколько Пенниуэрту можно доверять? Впрочем, правильнее будет задать вопрос, что ему доверить нельзя. В конце концов, от этого человека сейчас зависит очень многое, начиная от моей комфортной жизни и ближайших планов, заканчивая судьбой еще не существующей Лиги Справедливости. Какое отвратительное слово «справедливость», будто бы это что-то строго определенное, как температура абсолютного нуля, ну или стандарт массы. Азула наверняка считала, что все происходящее с нею — это несправедливо. Аанг считал, что случившееся с воздушными кочевниками — несправедливо. А что в это время думали простые жители царства огня? Что думал Пейн, пришедший разрушать Канаху, что жила и процветала в то время, как его родина вытаптывалась, выжигалась, затапливалась вражескими шиноби? Нет, никакой справедливости в названии. Лучше уж Лига Героев какая-нибудь. Альфреду придется многое объяснить, а еще лучше обучить использованию ки. Ведь если эта энергия есть в моем теле, то она должна быть и в других людях. И если профессиональный британский дворецкий научится использовать внутреннюю энергию, то это не только продлит его жизнь, но и даст возможность противостоять, не погибнуть, при встрече с каким-нибудь мета-человеком. Стоит ли делать ставку на обладателей суперсил? Будет интересно попробовать создать собственную секту Би, выпускников которой можно обвешать гаджетами. Осталось проверить, можно ли пробудить ки у других людей. Вынырнув из своих мыслей, поворачиваюсь к посетителю и, прикрыв глаза, дабы не пугать его изменившимся взглядом, уверенно произношу: «Здравствуй, Альфред, и я рад тебя видеть. Поговорим дома, хорошо?» Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Брюс Всемогущий 2. Примечание к части. Уважаемые читатели, каких персонажей вы бы хотели увидеть в этой работе? Приятного чтения, мистер Уин. Примите мои соболезнования. Ваши родители были прекрасными людьми, и позвольте мне поздравить вас со столь стремительным завершением школы. Однако же, сколь бы мне того ни хотелось, я не могу сделать того, что вы просите. Это весьма щедрое пожертвование, но все равно, социальные службы не позволят мне. Документы будут готовы к началу следующей недели. Техники мгновенного запоминания зрительной информации, доступные даже людям без сверхспособностей, это невероятное подспорье для студента, готовящегося сдавать экзамен, ну или же защищающего столь редкого и беззащитного зверя, как диссертация. В бытность шиноби и наследником клана Учиха, благодаря шаринганам я не нуждался в подобном навыке, но изучил его. Все же обучение генинов, чудоглазками не обладающих, важная веха в жизни любого наемного мага-диверсанта-убийцы. Уже будучи зуком, мне пришлось стряхнуть пыль с этого умения, показавшего свою незаменимость в работе с бумагами, не говоря уже о контроле местности во время регулярных нападений. Когда ты имеешь возможность запомнить окружение вплоть до расположения каждого сколь-нибудь крупного камня в парке, лишь раз скользнув по нему взглядом, это значительно снижает опасность запнуться об попавшуюся под ногу корягу. На первых этапах тренировки этого навыка используются одинаковые цветные шарики, которые помещаются в специальный пенал в разном порядке. От ученика требуется запомнить их расположение и затем полностью повторить без подсказок, за ошибки получая обидное, но не опасное наказание. На втором этапе кроме шариков используются кубики, пирамидки, другие геометрические фигуры, а затем и цифры с буквами. Используются, разумеется, и другие методики развития памяти. Мастер меча, к которому я отправлял Азулу, предпочитал рисование. Сперва он заставлял ученика посмотреть на какой-нибудь фон, а затем, пользуясь только картинкой в голове, максимально точно его зарисовать. И для воина этот путь даже удобнее, ибо позволяет научиться подмечать мельчайшие детали и их расположение в пространстве. В очередной раз убеждаюсь, что пусть пучеглазые имеют невероятное преимущество на старте, но если приложить изрядную долю стараний, этот отрыв можно значительно сократить. Тем более, что за тот же взрослый шаринган приходилось платить соответствующую цену. К чему я веду, спросите вы, мои несуществующие друзья. Это отступление было нужно для того, чтобы объяснить, как за год девятилетний ребенок смог сдать всю школьную программу, включая местную мировую историю, а затем поступить в медицинский колледж на факультет генетики. Нет, деньги, разумеется, могли решить вопрос оценок с гораздо меньшими затратами усилий с моей стороны, только вот на мой взгляд было бы откровенной глупостью отказаться от получения знаний.